Всем привет, это Тринс Фунфун Проджект, и мы опять начинаем плавание по морю всяких полезностей и интересностей свободной части IT. Меня зовут Пол Кэрроти, и давайте уже приступать. Мне кажется, многим людям уже надоела вся эта романтическая драма, мелодрама с элементами триллера, что происходит вокруг проекта Debian. Ну и, наконец, наступила не то чтобы сказать развязка, но такой себе промежуточный результат. Devon, форк Debian, продолжение события под названием Debian Fork, не стартовал. Группа ветеранов от админской галузи решила, что пора сделать форк. Оригинальный Debian больше не нужен, но хоть и никак не нужен. Они будут ребить оттуда пакеты. Собственно, все отличие от оригинального проекта будет в том, что нет SystemD, которого мы очень сильно, то чтобы пиарим, но который является источником новостей в мире свободного ПО, и мы никак не можем его обойти. Так вот, что уже есть? Есть несколько репозиторий на GitHub, которые удаляют текущие, которые содержат скрипты, с помощью их можно удалить SystemD с оригинального Debian и сделать инсталлятор на install без SystemD. Собственно, пока что все, больше таких новостей нет. Также известно, что они сохраняют структуру Debian, то есть будет stable, testing and stable, как и раньше, и они будут, собственно, заниматься перепаковкой пакета. Вряд ли пока что не идет может какое-то развитие и что-то вдруг. В этом смысле. В 2015 году весной они ожидают выпуск полноценного дистрибутива, если все будет хорошо, и, собственно, они пойдут своей дорогой. Конечно, все решится, насколько это будет интересно и полезно всем тем людям, которые кричат на форумах и готовы только сидеть на диване вместо реальной работы. Все зависит от них. Ну, я, если честно, слабо в это верю, и вряд ли они смогут противостоять оригинальному Debian. Вот сейчас они собрали 100 с чем-то долларов уже, но этого, конечно же, мало для того, чтобы содержать сам дистрибутив, то есть всякие там зеркала, бактрекерами, другими ресурсами, мониторингом и кучей всего. Ну, конечно же, они, может, поначалу использовать оригинальный репозиторий Debian, а там уже как посмотрим. Я, вообще-то, настроен скептически, как вы можете оставить свое сообщение в комментариях, хотя и так это уже очень много обсуждается. Нет ни конца, ни края. Ну, есть вечные войны, то есть Linux против Windows, VI против Emax, и это, мне кажется, одна из таких. И оно будет еще очень долго создавать тренд в всяких там линуксовых форумах и чатах и прочих. Одно положительное событие это в том, что они наконец будут что-то делать, а не выкидывать кучу экспериментов на головы оппонентов, на всяких синусовых ресурсов. Ну, окей, пожелаем им успеха, хотя я честно в него не верю. Ну, лучше уже что-то делать, чем тупо троллить на форумах. Окей. Дальше у нас совсем свежая новость, это Firefox 34. И, пожалуй, самое главное улучшение в том, что есть звонилка. То есть в Firefox тебе можно звонить, программы Firefox Hello, точнее это функция, если его лучше так ее назвать, которая поставляет с собой аудио-видео-чат, все на свободных технологиях, видеоформат VP8 гугловский, а аудио православный WordPress, так что вообще все супер, и да, Skype, мне кажется, для нормальных людей умер после этого. Как оно работает, я пока не знаю. Можно вряд ли этим пользоваться на серьезном уровне, тоже пока не знаю. Но, собственно, если это релиз Firefox, то, мне кажется, худо-бледно все должно быть окей. Также есть, кроме Firefox, есть версия для Android. И мы также ждем новый Thunderbird и новую версию Симонки. Так, ну и что касается будущих планов, 35-й Firefox будет 13 января, ожидается. А 36-й 24 февраля. 6-недельный цикл. Вряд ли скажется на качестве, так как я там являюсь активным пользователем Firefox. И в общем-то, мне кажется, аналогов нет. К сожалению. Только жучий Chrome. Пожалуй, все. Там проприетарная Opera, я вообще смысла я не вижу, потому что это бедняя тень Chrome. вот такая унылая история выбора. Но пока что Firefox хорош. Не говоря о том, что его немножко колбасит. Там с деньгами были проблемы с рекламой. Я не знаю, что будут делать линксовые дистрибутивы, как впиливать это все с рекламы, если вы будете как-то вырезать это все. Но с другой стороны, лицензия не позволяет править исходники Firefox, так как это хоть и открытый код, но есть торговая марка. То есть вы можете его править, конечно же, но не называть это Firefox. Такая полупроприетарная практика. Музилов, я не могу сказать, что это классно. Давайте внесем такие 2004 версии. Что она прислала хорошего, нового. Так, звонилка я вам уже рассказал, она классная. Вот сам скрин, очень, мне кажется, выглядит похожим на скайп. Очень сильно похожим, те же синие иконки, те же менюшки очень похожие. Прикольно, короче. Также есть возможность чата, построенного в формате OpenTalk. Никогда о нем не слышал раньше, но это не показатель, конечно же. Вот. Есть какое-то шифрование там, не буду вдаваться в детали, но вроде бы DTLS должно быть хватать. И то все это также будет бегать через Demon Ice, который подходит хорошо для многих сетевых соединений. Так, тема оформления. Тема оформления не очень сильно поменялась, правда, есть наконец возможность переключать, и вроде бы уже есть какие-то другие. По дефолту, кроме той, что идет по умолчанию. Также еще одна новость в том, что Google уже нет. Для всего мира Yahoo, с исключениями для Руси, Беларуси, Украины, это будет Яндекс. Не люблю его. Конечно. А и почему я его не люблю, вы, конечно же, можете там посмотреть предыдущие подкасты, где в темах есть Яндекс.Браузер. Адское позорище, просто я не знаю, как такое могут терпеть люди. Дальше. Yahoo. Yahoo по умолчанию я, честно, не знаю. Я им пользуюсь пару раз эпизодически. Как оно ищет на кириллице, я даже не представляю. Ну, можно будет попробовать, в принципе. Мне кажется, это Yahoo, это меньшее зло по сравнению с Google. Ну, конечно же, там можно добавить пару кликов и переключить на Google, если вам нравится. То есть, это не проблема. А они, конечно же, упирают на тех людей, которые не умеют нормально пользоваться компьютером, простые пользователи, и им, конечно, будет это все тяжело, или даже не думается, что есть что-то другое. Но то, что для них от самого отличия, что не будет Google, мне кажется, явно не придет на пользу, потому что Яндекс все-таки не так популярен и не столько любим. Еще одна очень хорошая вещь, о том, что они продвигают новые технологии, это все очень сильно классно. То, что есть HTTP 2. Второй, версия второго HTTP, конечно же, драфт, потому что нет окончательной реализации, стабильной. Говорят, где-то уже можно попробовать на реальных ресурсах. Есть уже тесты с ним, и тесты, конечно же, показывают, что вторая версия там таки серьезно быстрее. Это окей. Так, отрубили поддержку устаревшего протокола SSLV3. То, что там есть уязвимости, никто не спешит чинить. Что тут еще новенького есть? Более полная реализация CSS3. Новый API WebCrypto, который помогает выполнять операции на стороне приложений, некоторые улучшения в JavaScript, всякие там математические операции, но упрощает с диким синтаксисом. Так, здоровенный список изменений. Попробую найти еще что-нибудь интересное. О, если честно, я вообще не совсем понимаю, что заставляет их сунуть в Firefox такие комбайны для разработчиков, для чего-то еще. Уже вроде есть Developer Edition. То есть разработчики себе просто ставят Developer Edition и не знают горя. Но зачем сунуть такие вещи, как Web IDE, которая совсем новая, после того, как вы выпускаете Developer Edition, и я не знаю, это просто какое-то предательство простых пользователей. Ну, зачем простым пользователям какое-то IDE? Сложно представить их мышление. Надеюсь, что все будет окей, и наконец они найдут свой идеальный состав Firefox, но, простите, это полностью алогично. Что такое, собственно, это Web IDE? Это такое себе что-то похожее на DE, Stackson Directorum и с меню быстрое открытие файла, которое позволяет вам делать законченные приложения на помощью HTTP, там, JavaScript и прочего. И вы это можете, конечно, собственно, прямо там и запускать. Все это добро использует фреймворк TurnJS, и больше, в принципе, не о чем мне сказать, ну, что-то похожее на DE начального уровня для веб-разработчиков. Конечно же, тем, кто не пользуется инструментом для веб-разработки, на него будет наплевать, и это справедливо, но зачем это давать всем, я не знаю. Разве что для пропаганды и разработки. Так, для Android несколько переработан интерфейс в лучшую сторону, хотя так не сильно заметно. Есть улучшение некоторых уязвимостей, точнее, исправление уязвимостей и прочее все. Через пару дней будет во всех иных дистрибутивах топовых. Ну и, собственно, окей. Видна динамика развития проекта. Правда, динамика направлена не всегда в нужную сторону, но все-таки Firefox лавирует, держится и... Хотя уже не первый, Chrome отобрал у него право первенства, но все-таки это хороший опенсорсный проект, и я им пользуюсь и вам советую также. Желаем Firefox наконец-то найти, что предложить девелоперам в их девелопер-версии и наконец-то сделать нормальную для простых пользователей. Значит, у нас опять SMD. Warner Pottering обратил внимание на выступление одной из авторов FreeBSD. Точнее, ключевых разработчиков FreeBSD, автора портов FreeBSD и разработчика SysInstall, потому что они хотят что-то сделать похожее на SysMD. Вкратце, это будет единый оптимизированный интерфейс для конфигурационных файлов, а не кучка конфигов с разным синтаксисом и разным расположением для кучки демонов. И также пошлый контроль над запуском и стартом всяких различных сервисов. Собственно, это вкратце как раз то, что делает SystemD. Кроме того, скажем также, что в FreeBSD есть проект OpenOHD, который является портом системного менеджера OS X. Я не знаю, если честно, почему они не взяли просто SystemD, но, видимо, это тяга к велосипедизму и Not Invented Here. Что если это получится, судя по тому, что у них таки есть миллион долларов и проект хоть скрипом, но таки немножко развивается. Я не знаю, ну конечно, буду что-то пилить, но успех или не успех, и вообще что-то реальное выйдет где-то, наверное, через 5, судя по динамике развития FreeBSD. Очень у нас уж долго идет, и вполне вероятно, что проект застрянет посреди дороги, и никто не будет ее развивать. А то, что они сделают какой-то аналог, может и Linux впоследствии перенесет их разработку, я сомневаюсь, если честно, потому что SysMD, в отличие от FreeBSD, идет своими бедными шагами, и тоже Leonard Pottering пару лет назад заявил, что SystemD является тормозом среди открытых проектов. И, собственно, да, над этим есть все основания так считать, потому что они действительно очень долго развиваются. Та же история с иксами. Там они что-то не хотели участвовать, вроде бы. А там уже придерживались синкса. Ну и другие так, подобные истории, я не знаю, что-то. Ну, конечно, попробовать можно, тем более, что у них есть деньги и ресурсы, но давайте гребать как-то быстрее, потому что у нас уже жалко смотреть. Ну и еще одна мини-новость, микро-новость про SystemD. SystemStyle Edit может уже наконец редактировать юниты. Давно пора было это сделать, ну не знаю, почему до сих пор сделали, но, пожалуйста, как-то не делайте еще свой текстовый редактор. Потому что это будет вообще бой и разрыв мозга у многих. Окей, наконец закончим тему SystemD, пускай оно процветает и держит нас всех в тонусе всякими очень сильными дебатами по его поводу, пускай производит больше новшеств, мы всегда будем рады осветить это в подкасте. Дальше у нас бенчмарк от Phoronix Ubuntu и OS X. Смысл в том, что OS X как-то совсем уж позорно слился перед Ubuntu, которая, ну, тоже явно, скажем так, не образец надежности и бессудействия среди Linux-дистрибутивов, но так уж, мне кажется, это вообще полный позор. Phoronix сделал на одном железе, это MacBook Air 2013 года, поставил до очереди OS X 10.10 Yosemite и Ubuntu 14.10 и запустил серию бичмарков. Давайте скажем главные, постмарк. Тест файл системы, здесь Ubuntu просто разгромил OS X. Разница в 3 раза, что, конечно же, говорит о том, что файл системы совсем уж позорно и топорно сделано. OS X. Так, дальше игрушки. Next Quiz. Ubuntu заметно победил. Urban Terror. Отставание сократилось немножко. Ну и Xenotic. Ситуация также сужилась, как и предыдущие игры. Все-таки в рефисовом стеке Ubuntu быстрее. Дальше там тесты Polybench C. Ничем не примечательный Graphic Magic. Также по Ubuntu с небольшим отрывом. А единственное, где был быстрее OS X, это компиляции. Пробовали скомпилировать Image Magic и увы, здесь Ubuntu проиграл. Также пробовали потом и GCC, но все-таки это не принесло изменений. Собственно, да, около нам стоит задуматься, потому что кроме маркетинга трепа у всех со всех сторон, что вот там, OS X быстрее всех, и Mac это круто, это классно, идите там, стойте в очереди, их покупайте. На самом деле это мы видим, что с технической стороны, если отбросить этот маркет с криком, что OS X это круто, с технической стороны все это вроде уныло и впереди. Что не можно и радовать, собственно, надо развиваться и идти дальше, но и так все пока что в нашу пользу. Мне кажется, Макону стоит поменьше слушать треп своих менеджеров по маркетингу и наконец-то включить мозги и глаза и немножечко больше определять техническую стороне. Так что да, Васик очередной раз слился, был вроде бы недавно еще один бенч. И там были похожие результаты, так что я рад, да. Так, держать. Дальше у нас по курсу Git 2.2.0, топовый менеджер для контроля над версиями ПО, что говорит о том, что даже Google Go в последнее время перешел на него, Emacs процессе и куча всяких других проектов у него перешли. Вышла новая версия, и она примечательна многими улучшениями. Теперь можно делать анонимные коммиты, даже если у вас указано в конфиге гита данные. Можно коммитить на не авторизируемые сервера, то есть недоверенные. Тут еще новенького есть. Но спецификатор вроде большой, который выводит имя тега без оформления. Новый фильтр, который позволяет отпарсить хвост сообщения коммиту в git fsck. Дополнительные проверки целостности содержимого объекта. А в git hash object добавлена опция, которая упрощает вкладку. Ну и, конечно же, немножко поменялся API для манипуляции с ссылками. Есть немножко улучшенные инструменты, также чистка API и, конечно же, новые улучшения в API. Собственно, как-то есть немножко 2-3 изменений главных. Внимание, но все, конечно же, пахнет больше зачисткой, нежели рефакторингом, нежели улучшениями серьезными и дублированием серьезных функций. Собственно, он хорош, используйте его. Для старта я бы рекомендовал бесплатную книгу про Git, которая есть в переводе на русский язык, ее можно легко найти. Возможно, стоит добавить ее шоу-ноты. Еще одна интересная вещь, добавлено руководство прямо в Git, которое называется TrueKit, и которое позволяет делать вступ для новичка за 15 минут, и можно научить базовым вещам, что, мне кажется, не может не радовать. Думаю, так надо было сделать. Хотя, в принципе, мануалов и книг по Git не так уж мало. Но все-таки из коробки не надо ничего искать, а так все взять, просто набрать одну команду, и вот у вас уже есть руководство небольшое. Окей, идем дальше. Дальше у нас Docker 1.3.2 обновление, которое исправило две критические уязвимости. Первое — это можно извлечь любой файл с контейнера, а вторая — это создатель образов может выйти из заизолированного контейнера и начудить мочево в хостовой системе. Да, Docker хорош, конечно же, тоже. Хотя, мне кажется, нет смысла его хвалить, потому что все о нем уже знают, И также недавно была новость о том, что они подписали какой-то договор с Microsoft, и Docker будет работать на Windows. Это очень классно, и мне кажется. Хотя это поход в стан врага, но все-таки лучше, чтобы под Windows работали какие-то открытые проекты и были какие-то комиты и улучшения со стороны Microsoft или разработчиков, которые разрабатывают под Microsoft платформой. Дальше у нас Linux Mint, релиз 17.1. Что-то такого нового. Самое главное в том, что есть наконец-то облачки Mate и Cinnamon 1.8 и 2.4 соответственно, и вы можете загрузить сразу ее сборку, если вы поставите нужное окружение. Собственно, чем примечательный Mint? В Mint есть свой рабочий стол. По дефолту это Cinnamon, конечно же. Собственная разработка дистрибутива. Собственное меню, которое немножко напоминает старый классический гном. Так что это не просто дистрибутив с какими-то новыми обоями и все. Есть-таки есть свои разработки. Также есть мастер настройки. Такой себе конфигурация дистрибутива из коробки. Инструментами Mint Backup для резервного копирования. Ну и прочие мелкие десктопные приложения, которые создают такой себе минтовскую ауру с запахом мяты. Я сейчас немного не пользуюсь серьезно, но ставлю попробовать свои CD пару раз. Mate вроде бы есть полностью ванильный, без переработки. Это для тех, кто все-таки продолжает ценить второй гном и не любит гнома 3, который, собственно, очень сильно отличается в данный момент. Неплохой, в принципе, все так выглядит. У них свой какой-то апдейт-менеджер, который очень сильно напоминает Synaptic. Возможно, это не есть. Могу ошибаться. Своя настройка языков, настройки тем. И, собственно, выглядит неплохо. Но хотя, мне кажется, очень сильно он все напоминает второй гном. Собственно, сам стиль замязан на продолжение развития концепции второго гнома. А о третьем, конечно, там есть подвижки все переписать на GTK3. Но все-таки очень сильно видно сам концепт второго гнома, они не хотят его никуда от него идти, а продолжать его развивать. Собственно, это неплохо, и я желаю ребятам успеха. Все круто, продолжать идти в таком стиле, потому что мы, собственно, востребованы. Первое место на вселинуксовом сайте по рейтингу дистрибутива DistroWatch, конечно, говорил сам о себе, да, Mint востребован и нужен. Конечно, не секрет, что это вот только десктопные пользователи, но все-таки да, почему нет, все хорошо, все классно. Дальше у нас очень нужная тема как раз в это время, вот Free Software Foundation, которые решили опубликовать руководство, как купить подарки нашим близким и любимым детям на праздники и своей покупкой поддержать свободный проект. Что вы можете купить? Тут есть два 3D принтера, которые, они говорят, что там проприетарный софт, в общем, проприетарный формат, и не стоит его покупать. Собственно, сама презентация такая небольшая, сделана классно. То есть есть два продукта, один, который нужно покупать, а второй, который показан красным, что вот это популярный, известный, но все-таки гадство, и там проприетарный софт, и вообще там все закрыто, и не покупать его. Вот для простых людей, мне кажется, это как раз очень классно сделано. И надо продолжать делать что-то в таком духе. Собственно, 3D принтер. Они светят какой-то с эпическим названием Usebot TAS 4.0. Эпическое название, но, собственно, почему бы и нет. Чем он хорош? Он сертифицирован в Free Software Foundation. Также поддерживает открытые форматы. Его сам хардварный дизайн доступен на изучение. Ну и какая-то скидка есть. Так, электронные книги. Электронные книги здесь все хорошо. Они создают проект Gutenberg, который, как мне известно, занимается поиском и публикацией в доступных форматах открытых книг, ну, преимущественно старых. Без DRM, свободный, все классно, вы можете там читать любой девайс. Что касается Amazon, давайте я расскажу немножко о своем опыте. Я недавно взял себе от них VPS на год бесплатный. И вообще-то, собственно, захотел ознакомиться с Amazon, с тем, собственно, как они делают бизнес, посмотреть их инфраструктуру, как все делается. Ну, об обычных решениях немножко расскажу позже, а вот, собственно, в самых книгах. Там, конечно, есть куча книг даже по минимальной цене, по 0 долларов, 0 центов. Но дальше начинается интересная история. Вы покупаете книгу, но скачать ее нельзя. У вас есть книга где-то там в вашем клауде, в вашем облаке. И дальше. Дальше вы просто берете и читаете ее в открытом... Открывается ридер на веб-странице. По себе веб-приложение. Ну, собственно, читает книги. Не очень сильный функционал, но возможно там всякие татки, еще что-нибудь, там, включенный словарь. Но, увы, скачать эту книгу себе вы не можете. Там есть вариант с Kindle, то есть если у вас есть читалка от них, вы можете ее скачать туда, в кондлском формате. А взять нормальный EPUB или PDF нельзя. Увы. Вот такой себе Amazon. И, собственно, если я бы прочитал инструкцию от Free Software Foundation, я бы не имел, наверное, такого фейла и нашел бы, собственно, ту же книгу, которая мне понадобилась на каких-то нормальных форматах для DRM и прочих зондов. Да, собственно, они правы, что Amazon контролирует ваши книги, но не вы. А что за лаптопы? Они предлагают что-то под названием Think Penguin, умный пингвин. Посмотрим, что там есть. Так, они говорят, что да, BIOS не свободный, но, собственно, все остальное. Максимум свободного железа, дают купон на $5 и дают какой-то там дистрибутивник, уже установленный и настроенный для вашего пользования. А они очень сильно наехали на Apple MacBook Pro, говорят, что он запущен на проприетарном софте, который совсем не уважает свободу пользователей, говорят, что там всюду DRM, и который не позволяет вам полностью контролировать свои покупки, то есть, например, перекинуть какой-то файл на другую сторону нельзя. Там много spyware, то есть шпиону, самый настоящий спилок, который шпионит за вами и сливает ваши данные, как это было недавно, точнее, где-то вроде бы год назад, где, например, Apple слил кучу местоположений с iPhone, казалось, что это ошибка. Большая. Ну да, мы уже взяли и поверили. И, конечно же, да, бизнес-модель Apple при том, чтобы заставлять вас покупать еще и деньги из воздуха. Это они полностью правы. Дальше вкратце пройдемся. Это также, что плохие Photoshop и Illustrator, потому что они проприетарные, и Underlocking. Оно использует GIMP и Inkscape. Ну и, конечно же, Windows. Windows это проприетарный софт, приватность очень небольшая. То же самое слив тоже Skype, известен кучу раз, ну и не только Skype. Ну и, конечно же, железо. Новые версии Windows, собственно, на грани, что они заработают на вашем старом железе. Сюда надо использовать Linux. Вроде бы все. Да, iOS та же самая история. Google Drive, да, что-то похожее на Amazon, вы не контролируете свои файлы. Их вместо вас контролирует Google. И противовес Google Drive они внезапно посоветовали какой-то онлайн-сторидж на свободном софте, можете посмотреть, потому что я его никогда раньше не встречал. YouTube мы тоже грешники используем. Что они говорят против YouTube? YouTube использует флеш, свободный H264 кодек. Не совсем правда, потому как сейчас там уже HTML5 и VBM. Открытый полностью с VP8 Orbis'ом. Ну, старые видео еще не все сконвертированы. Да, дальше мы наезжаем как раз на тот же самый HTML5. Не знаю, что он запускается на проприетарном JavaScript. Это правда. Вот, и... Да, юзайте GNU Media Goblin. И этот Goblin сделан на свободном софте, и там может вам заливать все что угодно, всякие видео, музыку, картинки на ваш хостинг и... Не иметь горя. Вот дальше там роутеры, адаптеры и прочее. Мельзга. Что да, талант Стоумана угадывать тенденции. Например, в том же Машин Эссе «Право читать», где он говорил, что да, давать книги и контролировать их будет все сложнее и сложнее. Как раз уже действия я увидел на Амазоне. И так что советую вам выбирать правильные решения и слушать то, что говорит ФСФ. Дальше у нас игрушка Battle for the Snort. Всякие там эльфы, гномы и прочее развлекал для детишек. Ну, не только детишек, можно также и старичкам тоже поиграть немножко. Новая графика, измененная немного. Точнее, сильно измененная, простите. Больше портретов. Наконец-то запили нормальный мультиплеер. Улучшение и больше новых сюжетов в компаниях. Еще новые режимы и новая раса. Я вот смотрю на сейчас на скрин, сделано все изображения, которые сделаны для продвижения, нарисованы классно. Супер просто, если вы посмотрите базовое изображение для игры, это класс. А если уже смотреть геймплея, как там сделаны персонажи, всю графика и описание, если честно, не очень. 10 лет такие причине, что проект затормозился на 10 лет, все это время они не знают, что делали. То тупо убивали время, наверное. Так что да, надо развиваться, надо делать нормальную графику, и все будет хорошо. Конечно же, те, кто сейчас играет и любит игру, будут забросать меня камнями, но мне кажется, сложно конкурировать этой игрушке с более современными аналогами. Но все-таки не лучше, что авторы не отвернутся за ум и вместе с дизайнерами сделать что-то большое и действительно хорошее. Открытые игры такого плана нужны, чтобы показывать саму силу фансорса и чтобы заставлять людей, не то что заставлять, планировать свободные идеи. Если вам интересны подобные игры, я также бы советовал про Zero ID. На нашем YouTube канале есть обзор. Можете попробовать и посмотреть, как она. Мне кажется, она гораздо лучше сделана. Хотя это был поначалу клон Age of Empires, все-таки она классно сделана, и мне очень нравится. Куда больше, чем Battle for Last Note. Но это всего лишь мое мнение, если оно не совпадает с вашим. Не расстраивайтесь, так бывает. Что у нас там дальше по плану? Дальше по плану у нас NSA, Агентство национальной безопасности США. Да, вы уже, наверное, все перепугались, но пугаться не стоит. Они всего лишь открыли очередной свой свободный проект под названием NiFi, который запускает такого себе кучу шпионов и анализаторов в сети. И, собственно, он может читать трафик и анализировать все, что там бежит. Конечно же, да, можно было угадать, что... И без анонса этой новости, что автор это NSA, либо что-то близкое к спецслужбам. Да. И что там, наверное, ничего более мощного такого нет, чтобы могло повергнуть всех ужас, но, возможно, вам надо с кем-то там следить, и тогда, да, как раз NSA спешит на помощь. Что касается дискуссий, что вау, это NSA, это ужас, все, мы уже побежали прятаться и надевать шапочки с шурги на голову. Ну, господа, я, если честно, пользуюсь таким продуктом, как C-Linux. Слышали о таком? Ну, наверное, да. И... Он как раз позволяет улучшить безопасность базового дистрибутива. Были, конечно же, времена, когда он все адски блокировал и не можно было запускать нормальные приложения, потому что он отбирал у них права на какие-то действия. Сейчас все окей и можно нормально этим пользоваться. И чего я вам и желаю. А что касается NSA, да, ну, я понимаю, конечно, что они все не ангелы далеко. И крильями, но они делают открытый софт, я имею к ним уважение. Если всякие там спецслужбы делают улучшения к открытым продуктам, это только класс и дает им только повышение авторитета. Так что, господа, пейте открытый софт и, возможно, в одном из следующих выпусков я буду презревать вашу программу или какой-то проект интересный. Дальше у нас плеер по названию Zikyu. Не знаю, как это произносится правильно, но что-то, мне кажется, издали подобный на французский я произнес. Если что, не пинайте сильно. Это плеер, который является клоном такой себе приложения iTunes. Конечно, наверное, все уже знают об нем. Вот, на скрине это чистый вылет iTunes. Не знаю, зачем вообще-то попастить дизайн 1.1 с приложений. Мне кажется, идет расчет на то, что вы раб Apple, раб iTunes, и на Linux вам очень сильно его не хватает. Что ж, да, можно лечить, вот как раз одно из вариантов лечения. Программа может отображать понителей, списки проигрывания авторов, может тянуть тексты к трекам, и может автоматически исправлять опечатки в названиях треков. Наверное, она тянет куда-то их всех извне. Да, еще один плюс или минус, скорее плюс, то плеер не меняет файлы, а сам где-то хранит в своей базе эти изменения. Самые первые форматы поддерживаются, так что можно попробовать. В принципе, визуализация есть на 20 языков, что для возрастного проекта просто жирный, большущий плюс. Все круто, можно пробовать. Я не знаю, можем ли мы сделать обзор на него. Ну, возможно, где-то на праздниках можно и попробовать. Как выглядит iTunes под Linux. Интересно, ну, не знаю, плееров нет. И кажется, выбор огромнейший просто плееров под Linux, так что выбирайте вам. Что касается меня, ну, я, наверное, не буду пиарить, просто скажу, что пользуюсь RhythmMox кучу лет уже. И, собственно, горе не знаю. Так, еще один пункт, что касается безопасности. В третьем упрессе уязвимость, которая возникает при добавлении комментария на JavaScript. эпическую, конечно же, но только для третьего WordPress. Как вы знаете, в WordPress есть автоматические апдейты, и они автоматически поддерживают Secure Update, что да, нужно. Конечно же, да, WordPress не идеал с точки зрения хорошего кода, точнее, скорее, антиидеал. Но он позволяет легко и просто управлять контент, поэтому, собственно, мы его используем. Так что все классно, точнее, не очень классно, если можно так сравнивать. Ну, да, дыры есть, и дыры надо фиксить, без этого никак. Кстати, если вы вдруг используете Windows XP, слушайте нашу программу, тогда знайте, что срок поддержки уже вышел, и там есть куча дыр, которые никто не затыкает, дыр безопасности, и если вы продолжаете использовать XP, тогда вы просто сами стреляете себе по ногам, очень сильно. Так что используйте Linux, и будет вам счастье. Дальше у нас новость с Стану ARM, проект Polar SSL, проект, который делает криптографию для мобильных устройств, точнее пакет для криптографии мобильных устройств, перешел под правительство корпорации ARM, то классно, мне кажется, ну и самое главное, чтобы они не загробили проект, и чтобы он продолжал свою жизнь. Да, ARM что-то пытается прикупить, с проектом, которые хороши для всяких мобильных девайсов, и да, в принципе, это не очень-то странно даже. И да, мне это, конечно же, на лучшее, что он не загнется. Я никогда не имею с ним дела, но, собственно, это ничего не говорит. Дальше у нас патенты. По курсу разборка между Google и Rockstar. Наконец-то Google еще один патент урегулировал. Rockstar является детем Microsoft, Apple, Ericsson и Sony, которые передали ему свои патенты, чтобы он мог приносить им деньги с помощью патентного троллинга. Что он и делает, и атаковал кучу известных брендов и фирм для выплаты отчислений. Ну да, это не очень сильно классно, но такова система, ничего не поделаешь. Ой, ну надеюсь, что-то в будущем изменится, потому что это ставило нас самым настоящим тормозом и камнем на шее прогрессии технологии, надо что-то делать с этим. Ну, надеемся, здравый смысл победит окончательно, когда-нибудь. Дальше у нас продолжение мобильной тематики. Я не знаю зачем, но одна компания на Kickstarter захотела сделать планшет на Raspberry Pi. То есть они взяли его, какой-то корпус нормальный, приделали 7-дюймовый дисплей и устройство для карт-памяти. Собственно, что мы то и получили. 7-дюймовый дисплей, камера на 5 мегапикселей, динамики, Tero GPS, Wi-Fi, microUSB и аккумулятор. Если честно, устройство с 700 МГц процессором тяжело довольно использовать для всяких там планшетных приложений теперь, даже для того же андроида. Хотя можно поставить на Linux, но все-таки ему этого будет очень мало. Господа, почему не взять, например, тот же Cubiboard или тот же Android? Я не знаю, если честно, мне кажется, ну будет он дороже на 20 баксов, на 30 долларов, но что? Можно же взять, и мне кажется, было бы очень куда более интереснее, чем это. Так, они заявили о сборе 200 тысяч, сейчас посмотрим, сколько они собрали. Они собрали только 10 тысяч и 20 дней на завершение, но он пройдет. Конечно же, это было ясно и так, даже без сбора. Увы. В том же плане гораздо более интереснее выглядит Java Tablet. Он хоть стоит дороже, но все-таки там характеристики нормальные. И завершение еще один шаг к еще одному новому окружению рабочему под Linux, новой IDE, которое называется таким вот сильным названием Quantum OS. Вау. Что, чем оно вообще-то примечательно? Примечательно тем, что это такой себе Android внутри Linux, то есть DE, чем напоминает еще GNOME, но выкинул, но целиком в материал дизайне. То есть такой себе еще один гугловский Android на вашем десктопе. Я не знаю, зачем это вообще делается, но мне кажется, это очень сильно похоже на Android. Если вы фанат Android и фанат всего этого дизайна, что делает Google, да, это для вас будет супер, но я, если честно, не очень. Не очень, и к этому всему отношусь, и думаю, что вряд ли это взлетит. Но они, собственно, хотят сделать все это на Qt. Позовем Qt Quick и API Qt Compositor. Также это все будет крутиться на каком-то Quantum Shell, который будет написан на плюсах, а все остальное это QML JavaScript. Да, скрины неплохие, но все-таки это, мне кажется, гном, переписанный на гугловском дизайне. Нужен такой, это я не знаю. Ну, возможно, если вы не хотят сделать конкурента Chrome OS, то почему и нет? Конечно же, это право их не делать свой интерфейс, а взлетит или не взлетит, это решат пользователи. Будет новый дистрибутив, точнее, простите, не новый дистрибутив, они хотят сделать что-то свое на Ubuntu и на Arch Linux, скорее всего, будет Arch. Выглядит оно интересно, пожалуй, скину скрин в шоу-ноты. Ну, пользоваться или нет, это уже ваше дело. Так, несколько я сиделся тут, спасибо, что послушали. И да, еще одно замечание, там мне писали по поводу звука, то стоит либо вообще отключить фоновую музыку, либо сделать очень тихой. Мне кажется, что как-то странно слушать так простой разговор без какого-то фона, тоже, например, час или там приблизительно, да, два, которые у нас есть. И я пробую еще уменьшить громкость музыки, а если будет совсем плохо уже, тогда вы не стесняйтесь написать об этом. Так что всем спасибо, подписывайтесь на наш твиттер и Google+, чтобы быть в курсе самых интересных событий в мире Linux и свободного ПО. До свидания.